Глава 12. Диана. Я могла гордиться собой. Было непросто приспособиться к незнакомому миру, но я справлялась, постепенно осваивая новые навыки. Совру, если скажу, что не скучала по электричеству и водопроводу. А еще не хватало интернета. Раньше не приходилось задумываться о благах цивилизации. Сейчас же понимала, с какими удобствами жила в своей маленькой съемной квартирке на окраине города. Нужно было ценить то, что имела. И все же у меня получалось. В заботах и помощи хозяйки дома даже не заметила, как прошли первые 5 дней. Сначала было очень сложно. Я не умела разжигать печь, не знала, как в доме хранятся продукты, а осознание того, что прежде чем сварить куриный суп, эту самую курицу нужно поймать, зарезать и ощипать, стали для меня настоящим потрясением. Нет, я, конечно, понимала, как это делается в теории, но никогда не думала, что сама буду гонять несчастную ошалелую птицу по всему двору соседям на потеху. Неловко наблюдая за моими тщетными попытками в приготовлении ужина, который все время убегал, Эмиль предлагал помощь. Но я была полна решимости всему научиться сама. К счастью, добродушный парень и его бабушка скидывали мое невежество и неумение на жизнь в богатой семье. И да, я так и не призналась им в том, что случилось с Левелин. Несколько раз пыталась, искала слова, но духу не хватило. Трусливая мысль, что останусь одна в этом странном, жутковатом мире, после того, как страж и милая старушка отвернутся от меня, вселяла самый настоящий ужас. «Бабушка, вы ведь собирались за травами? Может, Эмиля отправите?» — обеспокоенно спросила я, убирая со стола тарелки после скромного завтрака. «Ой, да что этому мальчишке по лесу бегать? Тем более он подорожник от борщевика отличить не сможет». Добродушно посмеялась женщина. «Бабуль, ну что ты, в самом деле?» фыркнул смущенный мужчина, допивая свой ягодный чай. «Я могу отличить». «А кто мне в прошлом году корзину вороньих глаз насобирал вместо голубики?» отмахнулась она. «Они были похожи», обиженно буркнул внук знахарки. «Вот и говорю, занимайся тем, что умеешь, а с травами я сама разберусь». Ущипнула она его за щеку, словно ребенка. Смотря на своих главных и единственных союзников в этом мире, ощущала, как в душе разливается тоска. Бабушка Эмма любила внука до беспамятства, и он платил ей тем же. Вспоминая свою семью, не могла похвастаться такими же теплыми отношениями. Мать и отец всегда работали, и я не смела их за это винить, ведь иного пути просто не было. А бабушки и дедушки, они предпочитали игнорировать меня и сестру, даже не звонили, чтобы поздравить с днем рождения. Единственным человеком, по которому я действительно сильно скучала, была Инга. От воспоминаний о ней больно сжалось сердце. Я представила ее в больнице, в слезах смотрящую на мое искалеченное после аварии тело. Так ли все было плохо? Смогла ли она справиться с потерей? Задавалась я вопросом, прекрасно понимая, что никогда не узнаю ответ. Я перестала надеяться, что происходящее со мной лишь дурной сон. Все было уж слишком реально. «Тогда я буду в кузне. Эрдан неплохо платит подмастерьям. К тому же он сам меня пригласил». Принимая отказ старушки от помощи, вздохнул пристыженный мужчина. «Может, я схожу? Не хочу вас в лес одну отпускать». Меня тревожило, что бабушка в своем возрасте сама бродила почаще, особенно с учетом, что туман мог возникнуть неожиданно. Я кое-что смыслю в травах. Несколько мгновений старушка изучающе смотрела на меня, после чего вздохнула. «Сегодня сама отправлюсь. Мне так спокойнее», — цокнула она. «А ты в лавке побудь. Приберись там. Если кто придет, запиши все, что говорят». Спорить бесполезно. Хозяйка дома хоть и казалась очень мягкой, на деле была то еще упрямицей. Именно так я и попала в лавку, в которую за 5 дней еще ни разу не заходила и, честно сказать, не пожалела. На окнах небольшого помещения висели связки с сушеными травами, на подоконниках разместилась рассада с мелиссой, розмарином, шалфеем и множеством других растений. На полочках осторожными рядками были выставлены мешочки с сухоцветами и разнообразными чаями, а также настойки и мази. Видят боги, я осталась под впечатлением от этого места. Быстро стряхнув пыль, полила горшочки с травами и вымыла пол заранее принесенной Эмилем водой. И лишь когда комната засияла чистотой, открыла дверь лавки, принимаясь рассматривать заставленные стеллажи. Мне удалось найти пчелиный воск, выжимки из цветов, спирт, а также множество эфирных масел. Еще я обнаружила свечи, которыми тоже можно было воспользоваться. В душе бушевало столько эмоций, мне хотелось вновь ощутить волшебные ноты ароматов, хотелось создать необычный ансамбль, который хоть немного отвлек бы меня от действительности. Не знала, разрешено ли трогать травы бабушки Эммы, но устоять просто не смогла, принимаясь за дело. Меня окружили запахи, по которым я так скучала, словно зачарованная смешивала найденные ингредиенты. По лавке распространился волшебный аромат нероли, в который я добавила немного жасмина и ванили. Влив спирт, я смешала все в базисном масле, вновь оценивая получившийся результат. Настолько увлеклась процессом, что не сразу заметила женщину, вошедшую в лавку. И лишь когда каблуки застучали по деревянному полу, я подняла голову. «Добрый день!» — стараясь выглядеть приветливо, произнесла ей. Гостья, вошедшая в помещение, была совсем не похожа на соседей, живущих неподалеку. На ней красовалось изысканное платье, а на шее сверкало миниатюрное, но все же ювелирное украшение. «И откуда ее сюда занесло?» — подумала настороженно, чувствуя, как по телу растекается напряжение. С момента, как я попала в этот мир, ничего хорошего от знати не слышала, а значит, с этой особой следовало оставаться настороже. «Не такой уж он и добрый», — трагично вздохнула незнакомка, оценивающе скользнув по мне взглядом и озадаченно принюхиваясь. «Мне нужна хозяйка лавки. Где я могу ее найти? Бабушка Эмма в данный момент отсутствует. Может, я чем-то помогу?» Начиная нервничать, так как в лечении травами не очень-то и разбиралась, спросила я. «Просто запишу все, что она скажет», — попыталась успокоить себя. «Так пусть вернется. Не каждый день эту занюханную ловчушку посещают столь влиятельные клиенты, как я. Найди ее и побыстрее», — надменно фыркнула женщина. «Прошу прощения», — выгнула я бровь, ошеломленная таким нахальством. «Я ведь сказала, хозяйки нет в лавке. Если у вас к ней дело, могу предложить заглянуть позже или оставить мне послание, я ей передам». «Нашлась, курица общипанная», — ругалась я мысленно. «Так бы и дала под зад ногой». «Глубокий вдох». «Спокойно, Диана. Возьми себя в руки. Бабушка не одобрит, если я этой дамочке физиономию подправлю. Да и не нужны тебе проблемы с подобными паразитами». Поджав губы, не очень приятная гостья раздула ноздри, видимо, решая, стоит ли со мной делиться своей проблемой, после чего сняла светлую перчатку. «Вот», — указала она на раздражение на коже, распространившееся от пальцев почти до локтя. Сердце забилось быстрее. Мысль о том, что по вине бабушки Эммы на теле женщины появились эти пятна, встревожила. Я не хотела, чтобы так полюбившуюся мне старушку встретили новые проблемы. Она до сих пор переживала после визита стражников, а эта особа точно могла принести много неприятностей. «Отчего оно появилось?» — осторожно спросила я. Подруга посоветовала мне обратиться к новомодному лекарю, который уверяет, что с его помощью любая женщина сможет дольше оставаться молодой и красивой. Я лишь на руку намазала его крем, и вот результат. Едва ли не повизгивала она. «Фух», — мысленно вздохнула я, понимая, что угроза миновала. «Бабушка ни при чем. А почему вы не пойдете к этому лекарю и не пожалуетесь?» «Что? Да как можно? Ты вообще знаешь, сколько я золотых за это молодильное средство отдала? Что за вздор, говоришь, глупая?» Распахнула она глаза. «К тому же этот лекарь под личным покровительством леди Аретты Лансер. Если я обмолвлюсь о своей проблеме, меня насмех поднимут в высших кругах. Мне лишь чудом удалось сохранить мысли при себе. Ведь слова этой дамы казались самой настоящей чушью. Какой-то шарлатан гробил ее здоровье, а она даже признаться в этом не решалась. И кто из нас глупый? Что ж, тогда на первое время вам поможет раствор череды. Заваривайте его как чай и делайте примочки. А я расскажу хозяйке лавки о вашей проблеме, и она подберет подходящее лечение. Постарайтесь более не использовать этот крем, и было бы неплохо узнать его состав. Возможно, у вас аллергия на какие-то компоненты? Деловито произнесла я, стараясь выглядеть профессионалом. Во всяком случае, знала наверняка, что череда ей не повредит и даже немного снимет зуд. Выставив мешочек с необходимой травой, растерялась, вдруг поняв, что совсем не знаю, как в этом мире называются деньги, и не умею их считать. «Дьявол, ну почему не спросила Эмиля раньше?» Мысленно чертыхнулась, лихорадочно соображая, как выкручиваться. «Сколько за лекарство?» — сняла кошель с пояса женщина. «И что за аромат?» «Вы про духи?» — кинула я взгляд на небольшой бутылек с моим творением. «Духи?» — глаза гостьи тут же засияли. «Я слышала о том, что местная знахарка творит чудеса, но не знала о таких ее талантах. Я беру их. Сколько они стоят?» — твердо заявила она. «Простите, но духи делала я и не планировала с ними расставаться. К тому же им еще настояться нужно». «Что?» — едва ли не взвизгнула собеседница. «Вы обязаны мне их продать? Я хочу их. Таких ни у кого не будет. Ну же!» «Вопрос всегда заключается в цене». Продолжая настаивать, женщина выложила на стол 8 золотых монет, заставляя меня округлить глаза. «Соглашайтесь», — не унималась она. «Травница и залунный цикл столько не заработает». Память быстро подбросила мне недавний разговор, состоявшийся сразу после того, как стражи Ридеры покинули дом бабушки. 8 монет — это ведь почти сумма месячного налога. Пусть я и не знала расценок, но это помнила точно. 9, — гордо произнесла я. «Дело в том, что духи эксклюзивные. Я планировала их оставить себе. Бери 9!» Не пытаясь спорить, добавила монету гостья. «Они мои?» Леди Арейна позеленеет от зависти. Сверкая счастливой улыбкой, едва ли не взвизгнула женщина. «Ваши, рада иметь с вами дело», — дружелюбно произнесла я, ставя перед покупательницей свое творение. «Только прежде чем воспользуетесь ими, дождитесь, пока сойдет раздражение с рук, и дайте аромату настояться в темноте». Благородная особа покинула лавку, а я так и стояла, ошеломленно сжимая в руке 9 золотых монет, которые были жизненно необходимы бабушке. «Кажется, я только что отыскала то, что может нас спасти от тумана». Эта мысль теплой волной прошлась по телу. Ведь впервые удача повернулась ко мне лицом, даря шанс стать действительно полезной.